кто, посетить заключенного, навестить больного, похоронить умершего. Это добродетель для тебя. Надо заметить, что в Евангелии Иисуса Христа Господь совершенно не касается, или почти совершенно не касается, религиозных и обрядовых вопросов. Кажется, они его совершенно не интересуют. Но он требует социальной активности от верующих. На страшном суде будет выяснен социальный статус каждого из нас, были ли мы активны в своем социальном служении обществу, то, что называется на христианском языке «дикония». Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, или жаждущим, напоили, когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 34 по 40 стих. Что делает Христос? Он ставит знак равенства между собой и любым другим человеком. И вот это надо нам осознать. Христианская религия универсальна. Она позволяет служить Богу, служа любому человеку. Сегодня мы говорили о том, что человек – это икона Бога. Каждый человек – икона Бога. Икона Христа теперь – это голодный бомж, сидящий в подземном переходе. Икона Христа теперь – это мальчик-беспризорник, бегающий по вокзалу. Икона Христа теперь – это умирающий в больнице пожилой человек, который не нужен ни врачам, ни санитарам, потому что у него нет денег. Современная икона Христа – это человек, брошенный в тюрьму, где его ненавидят все и вся, где его бьют заключенные и преследуют охрану. Об этом надо помнить, если мы хотим быть христианами в подлинном смысле этого слова, мы должны бороться за социальную справедливость. Мало быть милосердным, мало быть благотворительным, надо быть справедливым. И ради высшей справедливости мы готовы прибегать в том числе и к самым радикальным мерам. В книге «Исход» сказано: если ночью кто-то подкапывает под твой дом, а ты с детьми на постели, с женой, детьми, ты можешь встать и убить его. Но если взошло солнце, тогда достаточно арестовать. Потому что когда ночью копает человек под дом, наверняка он затеял не только ограбить, но и убить. Мы пребываем в социальной ночи. Такой период нашей российской истории, и здесь мы должны занимать принципиальную позицию, защищая униженных и угнетенных наших дней. Итак, мы говорили с вами о добродетелях для тела. Теперь, что такое добродетели для души? Человек – это не только тело, но это еще и душа. Обратить грешника от ложного пути – это добродетель для души. Научить непросвещенного, дать добрый совет сомневающемуся, утешить скорбящего, терпеливо переносить обиды, прощать от всего сердца оскорбления, молиться за живых и усопших. Особенно усопших. По отношению к усопшим мы не можем проявить добродетель тела, потому что их тела мы закопали в землю, и мы можем заботиться только об их душе. Основные добрые дела – молитва, пост, милостыня, то есть справедливость. 7 таинств церкви – крещение. Крещение – человека снимаются все его грехи, и в том числе первородный грех. Происходит искупление. Миропомазание, таинство миропомазания. Дух Святой вселяется в крещенного человека, и этот человек через это таинство переживает то, что называется крещение Духа. Евхаристия. Евхаристия – это верх всех таинств, потому что в этом таинстве мы причащаемся телу и крови Иисуса Христа, сродняемся с Его Богочеловечеством и через Сына усыновляемся Богу Отцу. Собственно говоря, смысл жизни христианина – Евхаристия. Смысл жизни христианина – приосуществиться, приложиться из состояния чада гнева в состояние чада Божия. Покаяние. Покаяние – излишнее таинство. Но оно необходимо. Казалось бы, достаточно было бы крещения. Крестился, все грехи прощены. Но так как после крещения человек может грешить, как необходимое таинство дается покаяние, которое в литургических текстах называется вторым крещением. Когда человек попадает в состояние греха, он оказывается автоматически за церковной оградой. Почему? А потому что церковь святая. А если ты согрешил, ты не в церкви. А через таинство покаяния, если вы внимательно слушаете молитвы, которые над вами читают священники, прими и соедини со святей церковью твоей. Через таинство покаяния человек опять возвращается к церковному общению и получает доступ к таинству Евхаристии. А интересно, а почему причащают во оставление грехов и жизнь вечную? Если человек исповедовался перед причастием, на исповеди снимается ответственность за грех как за поступок, а в причастии попаляется сама склонность к тому или иному греху, живущему в человеке. Еле помазание собором сказано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера, помажет его елеем и молитву веры спасет болящих. Очень важное таинство. Во время поста оно совершается. Я приглашаю в наш храм. У нас обычно в последние дни поста совершается это таинство. И как учат многие православные люди, это такое устоявшееся предание русской церкви, что в таинстве соборования человека снимаются забытые грехи. Но если он их вспомнит, конечно, надо будет исповедовать. Таинство священства. Перед вами сидит толстый мужчина, под 50 лет, 138 килограммов весу, плохо слышит на левое ухо, одышка, болеет диабетом, давление повышено. Но вы называете его отцом. Почему? Когда Иисус Христос сошел на землю, Он собрал 12 апостолов. И они в день Пятидесятницы получили Святого Духа. И потом апостолы, получив дар Святого Духа, они стали ставить диаконов, пресвитеров и епископов в церкви через возложение рук. В церкви после апостолов право рукополагать других священников имеют только епископы. И таким образом от епископа к епископу сохраняется преемство рукоположения. И мы